Бояре притихли. «В чем твоя вина, отрок?» — сурово спросил самый старый из них. «Я сказал на уроке, что Иван Грозный воевал с Бонапартом. Я не знал, когда началась Первая Отечественная война, и брякнул просто наобум. За это мне вкатили двойку. Если я вспомню, в каком году Наполеон начал воевать с Россией, все это исчезнет, войны не будет, я ее остановлю». «Не медли, останови войну, отрок!» — еще суровее потребовал старик. «Останови, пока тебя не казнил наш государь!» И все загалдели хором. «Говори, а не то повесим! На дыбу его живо вспомнит!» «Хорошенькое дело вспомнит! Можно вспомнить то, что забыл!» А вот как вспомнить то, чего не знаешь? Нет, я ничего не мог вспомнить. Брякнуть опять что-нибудь наугад? Это не выход. Можно наделать еще более страшных ошибок. Я осознался, что не могу вспомнить. Все с ревом бросились на меня и, конечно, стащили бы со стола и растерзали, если бы в кабинет не ворвались гренадеры с ружьями наперевес. Все заволокло дымом. Сквозь выстрелы и крики я услышал голос Кузи. «Зови географию! Не хочешь? Тогда хоть папе позвони!» И меня озарило. «Вспомнил! Вспомнил!» — закричал я. «Отечественная война началась в 1812 году!» И сразу все стихло. Все вдруг побледнело, растаяло. Облако голубого дыма окутало меня и Кузю. А когда оно рассеялось, я увидел, что сижу под деревом в лесу, а на коленях у меня калачиком свернулся мой Кузя. Мяч лежал у моих ног. Все это было очень странно. Но мы уже привыкли к странностям в этой странной стране. Наверное, я бы не удивился, если бы даже сам превратился в слона, а Кузя — в дерево. Или наоборот. «Объясни мне, пожалуйста, — попросил кот, — как ты вспомнил то, чего не знал?» Когда папе поставили на работе новый телефон, мама никак не могла его запомнить, и папа сказал ей: «Но ведь это так просто. Первые три цифры такие же, как у нашего домашнего телефона, а последние четыре — год Отечественной войны, 1812. Когда ты просил позвонить папе, я вспомнил это. Теперь я это твердо запомню, а вернусь домой, обязательно прочту и выучу все про Ивана Грозного. Подробно разузнаю про всех его сыновей, особенно про Федю. А вообще-то здорово, Кузя, что я смог себе помочь. Знаешь, как приятно самому правильно решить задачу. Это все равно, что забить гол». «Или поймать мышь», — вздохнул Кузя.